Я истопил печь, поставил подальше от загнетой картофель с консервами, закурил. Хлопок ворот вывел меня из счастливой созерцательности. По стуку батага я догадался, что сейчас меня навестит Авенир Казанков. Старик вошел без предупреждения, как принято заходить в деревнях, поздоровался и сел, не снимая бесцветной своей шапки. Завернул цигарочку. От чаю он не отказался, и я налил ему прямо из термоса. — От электричества греется? — Казанков постучал пальцем по термосу. — Нет, просто так. — А этот? От электричества? — Казанков показал на говорящий транзистор. — Этот от электричества. — До чего наука дошла? Казанков покрутил колесико, послышался позывной маяка. Мы замолчали, слушая. В избе слегка пахло угаром, и я полез открыть трубу. — А вот меня так никакой угар не берет. С малолетства, — сказал Авенир. Иной только нюхнет и угорел, а я этого угара не признаю. Голова у меня крепкая. — Крепкая? — Это точно, голова у меня крепкая. Не худая голова, жаловаться не могу. Мне, бывало, еще Табаков говаривал. — Какой Табаков? — А уполномоченный финотдела из Рика. Мы с ним с 18-го года во всем заодно, а я у него, можно сказать, был правая рука. Как приедет в деревню, так меня сразу требовал. Бывало, против религии наступление вели. Кого на колокольню колокола спихивать? Меня. Никто, помню, не осмеливался колокол спихнуть, а я полез. Полез и залез. Да встал на самый край, да еще и маленько нужду оттуда справил, с колокольни-то. Нет, серьезно? Ну... А еще до этого, когда группки бедноты создавали, так меня Табаков первого выдвинул. Собрание было, помню, в бывшей Просвирной встает Табаков, так и так, говорит, надо нам, граждане, создать в вашей деревне группку бедноты, чтобы ваших кулаков вывести на чистую воду и открыть в вашей деревне классовую войну. Дело не шуточное, кого в группку? Предлагаю, говорит, граждане товарища Казанкова, а еще кого? Мы с ним до того еще список составили. Я встаю и зачитываю. Надо Сеньку Пичугина. У него, кроме горба за плечами, ничего нету. Надо Катюшку Бляхину, чтоб в женсовет. Катюшка на язык востра и сроду в Яньках жила. Выбрали еще Колю Тихонького. Это был весь бедный. С этого дня я с товарищем Табаковым был друг и помощник. Он меня всегда выручал. А потом его в область перевели. Теперь вот слышу, на персональный живет. Казанков помолчал. «Как думаешь, а мне, ежели документы послать, дадут персональную? У меня вот и документы все собраны». Я сказал, что не знаю, надо посмотреть документы. Казанков достал из-за пазухи какую-то тетрадь или блокнот, сложенный и перевязанный льняной бечевкой. Тетрадь эта была когда-то предназначена под девичий альбом, на ней так было и написано «Альбом». Ниже был нарисован какой-то нездешний цветок с лепестками, раскрашенными в разные цвета, и две птички носом к носу с лапками, похожими на крестики. На первой странице опять был нарисован розан. Стихи со словами «бери от жизни все, что можешь» помещались на второй странице. На третьей странице же было написано «песня». И дальше слова про какого-то красавца Андрея, который сперва водил почему-то овечьи стада, а под конец... оказался укротителем, и понравился ей укротитель зверей, чернобровый красавец Андрюша. Пять или шесть песен я насчитал в альбоме «Анфеи». После них пошли частушки, впрочем, очень душевные и яркие, и, наконец, появились какие-то записи, сделанные рукой Казанкова. Слушали о присвоении колхозных дровней и оплате за случку единоличных коров с племенным колхозным быком по кличке Микстур. Почему, собственно, Микстур, подумалось мне, но размышлять было некогда. Ряд несознательных личностей. К возке навоза приступлено. Записи мелькали одна за другой. Постановили дезертиров лесного фронта объявить кулаками и ходатайствовать перед вышестоящими о наложении дополнительных санкций. Получить бригадирам взыскать с них по 50 рублей безвозвратным авансом и отнять выданные колхозом кожаные сапоги. Послать на сплав вторительно.